Turmband am Kinn, die Muskeln gestrafft, so ziehen wir dahin. Die Fahne hoch am Schaft, grad aus unser Blick, zum Kampf schreiten wir, es gibt kein Zurück. Nelson. Лежать, ну или там чего-то еще, как-то нежиться в постели мне не хотелось. Наверное, нервное напряжение давало о себе знать. И еще эти ссоры постоянные с Боном. Вернее, как ссоры? Мы просто не разговаривали. Вчера после обеда как перекинулись парой слов, так и закрыли рты. И вонь эта. Да-да, вчерашняя. Вчера Бону и мне выдали одеколон, которым обязали надушиться. Товарищ мой с радостью это сделал, ну а вот я поостерегся. И правильно поступил, ибо сей парфюм душил меня на протяжении всей вчерашней второй половины дня. А чем мы занимались, знаете? Смешно сказать. Переписывали всякую ерунду. Такой вот весь из себя крутой гер-лейтенант, и мы, два болтуса с ним, особое внимание уделяли домашней скотине. Переписывали коров, кур, коз, свиней, баранов, разводили их по разным графам. В общем, учетом занимались. Не зря же зачислили фуражную команду, в конце концов. Ну да ладно. Отношение к делу это имело мало, по крайней мере, к моему нынешнему состоянию. Я перевернулся в постели, посмотрел на сопящего Бона. И вдруг понял, что мне совершенно не хочется находиться с ним в одной комнате. Вот хоть режь меня, хоть что, до рвотного рефлекса не хотелось. Может, для него это работа, кур переписывать, да урожай какой-то, а меня не вставляет. Вообще ничего не вставляет, ни место это, ни время. С Боном все понятно. Этот мир будто специально был создан для него. Триумф белой расы и всякая подобная ерунда, которой можно начитаться на любом фашистском ресурсе. Сопротивление оккупации, отряды самообороны, то, что уже вышло за грань подросткового фанатизма и вовсю отдавало уголовщиной и экстремизмом. Бон не ограничивался одним лишь хулиганизмом, выездами и забивонами. Методично притворяя в жизнь идеи «white power», мой собрат, по несчастью, мутил гораздо более серьезные темы, устраивая акции, заканчивающиеся физическим уничтожением зверья. Подобные персонажи являются для кого-то иконами в движе, кому-то внушают страх, но так или иначе, они известны всем, кто имеет более-менее серьезное отношение к фирме. Бон действительно попал домой. Идеально вписался в действительность. Я же то, что окружало меня, отторгал и не собирался мириться с тем, что происходит вокруг. Я откинул одеяло и спустил ноги на укрытый ковром пол. Номерок у нас был так себе, нищета, конечно, нашему начальнику. И ковер попроще, и койки вместо кроватей. Хотя к черту это все. Обстановку и запах, конечно. Одевался я как-то бесцельно. В смысле, не понимал толком для чего. Желание было одно – свалить из комнаты со спящим Боном, и его желание это я вовсю реализовывал. Носки, брюки, рубашку, ремень, ботинки. Чуть ли не в мгновение ока надел, и чего уж там, пулей вылетел за дверь. Спустился на этаж и вышел на улицу. Вообще это я потом стал хоть что-то соображать, а изначально, кроме как свалить из дома, у меня и желаний никаких не было. Прошел мимо поста, представленного двумя, что ли, хиви, я, если честно, не обратил внимания. Просто вышел за территорию охраны и бездумно побрел по улицам. Я оглянулся на сельсовет, сельскую управу и фиг знает еще что. На флаг этот, повисший на флагштоке, на двоих постовых, у выставленных в ряд машин. Поглядел по сторонам на совершенно безлюдные улицы и решил, принципиально так решил, не сформировав толком точное желание. Только пафосно произнес про себя «Хорош, больше так нельзя». И, самоутверждаясь, повторил то же самое вслух, негромко. Зашел я в первый попавшийся дом. Серьезно, первый попавшийся. Только стукнул ногой по забору перед калиткой, удостоверившись, что во дворе нету злой собаки. Затем, покачав калитку, с усилием открыл, попутно, без малейшего раскаяния, выдрав засов. Ну как засов? Маленький такой запорчик. Наверное, я действительно был немного не в адеквате. Ну, по крайней мере, отчета своим действиям не давал, это точно. захлопнул за собой калитку и прошел по вымощенной галькой дорожке к дому. Небольшой мазанке с дощатой верандой, застекленными окнами. Впрочем, так сказать, отчасти застекленными. Из трех окон одно было закрыто какой-то деревяшкой. Я не стал топтаться на крыльце или вежливо стучаться, просто шлепнул ботинками по дереву, стряхивая пыль, и дернул на себя ручку двери. Веранда, по обычаю, заваленная всяким хламом, меня интересовала мало. Я лишь огляделся и продолжил свое напористое путешествие, входя во внутренние комнаты. Толкнул в стороны занавески на двери и вошел непосредственно в помещение. Судя по всему, увидевшая меня женщина хотела сказать что-то нелицеприятное, но, скользнув взглядом по моему наряду, язык проглотила. Правильно. Вернее, как раз нифига неправильно. Но именно для того, чтобы выяснить, что у нас тут творится и откуда взялся такой пиетет к немцам, я и заявился в этот дом. Испуганная тетка меня с боевого настроя не сбила. Я был уверен в себе, в своем праве наконец-то получить ответы на мучившие меня вопросы, а потому меня мало что могло сейчас тронуть. Потому я прошел дальше, раздвигая следующую занавеску, отделяющую другую комнату. Тут меня встретили еще более неприветливо, коротким ёканьем. Вообще, я считаю, что человек отличается от скота. По многим параметрам, и далеко не последнее в их числе – домашнее удобство, грубо говоря, интерьер. В доме, который я посетил, и отдаленно этого не было. Ну, хорошо, положим, мы с Боном спим в махонькой комнатке, но там-то ясно. Что-то типа общаги, где нет ничего, кроме маленького стола, пары стульев, двух коек и платяного шкафа. Нет, потому что и не надо. А вот здесь. Здесь же люди живут. Хотя как живут? Представьте себе печь, увешанная всякой фигней, тряпьем каким-то, и оттуда сверху, по ходу, где постель, торчат две лохматые детские головы. Ну, это ладно, это экзотика деревенская. Ни обоев, ни еще чего-то. Просто голые стены, кое-где увешанные иллюстрациями из журналов. Я, кстати, машинально обернулся в сторону красного угла, который я, руководствуясь теоретическими познаниями, полагал обязательным для каждого деревенского дома. И обнаружил картину, потрясшую меня до глубины души. Реально, так сказать, иконостас присутствовал и был максимально авангардным. Рядом с закопченной какой-то иконой был выставлен портрет А. Гитлера в рамочке. И не меньше минуты просто пялился на такое народное творчество, не в силах отвести взгляд. Это сильно, слов нет. Типа, молиться, что ли, на него надо? Как бы не один, так другой поможет. Прям язычество. Женщина, зашедшая следом за мной, не дала моему мозгу сломаться окончательно. Что-то пробормотав, она метнулась в угол и положила иконку лицом вниз, оставив Гитлера. Вы поняли? То есть меня не приглючило и не перепутал никто, а реально подобное в порядке вещей здесь. И фюрер в большем почете, нежели Христос. Удивительно, посмотрев на хозяйку, я взял табурет, проверив его на прочность, и уселся практически посреди комнаты. Расположиться так мне ничего не помешало. Ни стола какого, ничего подобного. Короткие половички на полу, вытертые до страсти. Я бы такое не положил и в подъезде. Вернее, как сказать, то, что у нас в подъезде лежит, здесь вообще бы роскошью показалось. Короче, половички на полу. Напротив меня трюмо, если я правильно это называю. Ну, типа как комод и зеркало составное из трех частей. Рядом с ним шкаф, массивный такой, лакированный, с какими-то финтифлюшками сверху. И еще пара ящиков, вернее, это называется сундук, темный от времени, окованные, времен как минимум Ивана Грозного. На них свернутая постель, матрац, простыня, одеяло, подушка. Вроде как убрано. Ага, вот и кровать. Нашел таки. В углу, железная, очень похожая на то, что выдали нам с Боном, но побольше. Видимо, двуспальная. Тоже убранная дряным лоскутным одеялом. Вот, собственно, и все. Вся обстановка. А, забыл, еще парочка стульев, типа табуреток. Кто у вас старший в семье? Рассматривать антураж мне надоело, категорически. В таких условиях жить нельзя. Любое жилье должно отвечать своему назначению, а это не дом, не времянка какая и даже не конура для собак. Какое-то место для недочеловеков. Точно, для недочеловеков. Унтерменш. 5 баллов за догадку. Ну а молиться на Гитлера — вообще капец. «Я старшая, господин», — ответила женщина, старательно пряча взгляд. Не потупив взор от стеснения или подобных чувств, а именно пряча от меня глаза. «Ну вот, я еще и господин теперь. Бытие определяет сознание, а мой социальный статус определяет моя форма. Так-то. Сколько тебе лет?» 30, господин». «Ага, 30. Впрочем, мудрено понять. Лицо она толком не показывает. Волосы спрятаны под косынкой. Кофта бесформенная. Юбка длинная, тапочки. Ну ладно, пусть 30, не принципиально. Кстати, дети молчат. Только пялятся на меня. А нет». Посмотрел на них и сразу попрятались. Похоже, тоже ученые. Не писка со стороны их печки. И женщина стоит передо мной. Сгорбленная, напряженная. Хозяйка же, ё-моё, а ты на вытяжку тут. Какой год сейчас, какое число? Я увидел, как дрогнуло ее лицо. Морщина пробороздила высокий лоб, а глаза все же не подняла. Вот ведь инерция. 15 мая 16 года, господин. 1916-го, уточнил я, на что получил исчерпывающий ответ. Нет, господин, 16-го. Так, ну это в принципе понятно. Летоисчисление может быть какое угодно, по барабану. Надо отправную точку искать. Когда закончилась война, скажи мне? Какая война, господин? Тут не выдержала и коротко стрельнула на меня глазами. Очень быстро, стремительно, и я заметить не успел ни их цвета, ни выражения взгляда. Судя по всему, доминирующим чувством хозяйки дома было удивление. Навряд ли ее часто допрашивали в том режиме, что демонстрировал я, и наверняка после она об этом расскажет кому-то из солдат. Плевать. Мне нужна была правда, совершенно любой ценой. И потому я очень терпеливо конкретизировал вопрос. Война между Советским Союзом и Германией. Я вам серьезно говорю. Я уже знал, что она ответит, предчувствовал. И оттого не удивился. Не было никакой войны, господин. Но не было так не было, не вопрос. Я бы ее раскрутил рано или поздно. Вот в таком режиме, когда я господин, и она обязана отвечать на вопросы, я бы узнал у нее все, что мне нужно. Качнул бы разными способами. Кто был у власти, когда ей было 15 лет, и кто у власти сейчас. Короче, вариантов море. Да и любые современные познания в мире, в котором я оказался, были бы мне полезны. Однако воспользоваться на всю катушку данной опции я не смог. Помешали очень даже объективные причины в лице сразу 4 вооруженных хиви. Лейтенанта, судя по его побледневшему лицу, очень злого и... Бона. Вся эта компания с жутким шумом и экспрессией ввалилась в помещение, заставив меня скривиться в недовольной ухмылке. Впрочем, это было последнее, что я сделал сознательно и по своей воле. Потому что, едва увидев меня, гер-лейтенант ткнул в мою сторону пальцем и приказал доставить меня во внутренний двор комендатуры. Следом за тем меня весьма невежливо подхватили под руки и потащили на улицу. Бон, как я успел заметить, поплелся сзади, а вот наш непосредственный начальник остался в доме, видимо, беседовать о том, сколь много секретной и запрещенной информации мне удалось узнать. «Как вы думаете, я размышлял о последствиях? Если вы хорошего обо мне мнения, вынужден вас разочаровать. Нифига, даже не думал. И эта моя недальновидность грозила дорого обойтись мне. Судя по грозному выражению лица гера-лейтенанта и готовности, написанной на мордах вооруженных хиви, урок, который мне собирались преподать, был связан с физическими мерами воздействия в отношении меня. Более чем что-либо иное, меня в этом выводе убеждало мое положение. Я был привязан за обе руки к тривиальному гимнастическому снаряду для подтягиваний, то есть руки мои были запутаны как раз на углах параллельной перекладины, и я стоял, изображая из себя букву «Х». Этакая моя позиция явно указывала на то, что мне предстоит физическое наказание. Судя по подчеркнутым мной сведениям из фильмов различной направленности, меня собирались пороть. 10 ударов плетью за неповиновение приказу», — озвучил наказание гер-лейтенант. И не могу сказать, что это привело меня в трепет. Как-то не пороли ни разу в жизни, и потому я не мог спроецировать на себя.